Алексей сел писать записку к барону М., желая коротко объяснить, почему так получилось, что они с агентом номер 2 были вынуждены ослушаться приказа и сбежать из посольства. Но коротко не получалось никак. «Может быть, вам просто послать записку мсье Новосильцеву с просьбой о личной встрече?» — предложила Полина. «Тогда вы ему все и объясните». Видок, узнав, что Алексей собирается увидеться в городе с представителем посольства, заворчал и привел 1000 доводов против, но ни один из них не смог поколебать Каверина в его решении. Получив согласие на встречу, он ушел, захватив с собой пистолет. Беседа с Сержем получилась вовсе не из приятных. Новосельцев был раздражен бегством особых агентов и грозил им докладом вышестоящему начальству, а также всеми мыслимыми и немыслимыми неприятностями. Алексею с трудом удалось его убедить, что они с Полиной действуют исключительно на благо страны. «Вы не согласовали ваши действия ни со мной, ни с бароном», — возмущался Серж. «Милостивый государь, вы хоть понимаете, что это значит? Это значит, что если что-то пойдет не так, ответственность будете нести вы и только вы». С некоторым раздражением Алексей повторил, что не боится никакой ответственности, и удалился, пообещав держать Новосильцева в курсе всего происходящего. Разумеется, у Алексея и в мыслях не было держать свое обещание. Он возвращался в дом Видока, когда его неожиданно кольнуло знакомое неприятное чувство. Кто-то явно следил за ним. Молодой человек замедлил шаг, стал останавливаться перед сверкающими витринами, рассчитывая рассмотреть в них, кто же такой таинственный некто. Но, похоже, тот был далеко не новичок в слежке, и, как Каверин ни старался, ему так и не удалось засечь преследователя. Недалеко от особняка Видока молодой человек сделал резкий рывок и скрылся, оторвавшись от него. Почти бегом Каверин проскочил несколько переулков. Никто не шел за ним, и Алексей немного успокоился. А за два дома от особняка Видока какая-то тень отлепилась от ограды и бросилась на молодого человека. У груди офицера блеснула сталь. Алексей выхватил пистолет, но фигура зацепила его кончиком шпаги и выбила из рук. Офицер нырнул под шпагу, схватил руку противника, державшую эфес, и стал выкручивать ее. Неизвестный боролся молча и упорно. По всему чувствовалось, что противник — человек хладнокровный, который не привык проигрывать. Поняв, что уже не удастся воспользоваться клинком, он отшвырнул его и вцепился Алексею в горло. «Что тебе надо?» — прохрипел Алексей. «Отдай шкатулку», — невозмутимо ответил убийца. Будь он даже втрое сильнее, ему бы все равно не удалось справиться с Каверином. Офицер провел серию запрещенных приемов и высвободился. Противник, хрипя, держался за живот. Отскочив на два шага, Алексей поторопился поднять шпагу, но тут же увидел, что на него смотрит дуло пистолета, который его враг извлек из-под сюртука. «Мне не велели тебя убивать», — проскрежетал он, — «но ты сам напросился, ей-богу». Грянул выстрел, и противник Алексея, покачнувшись, сполз на землю. У входа в переулок стоял Видок с дымящимся пистолетом. «Кажется, я подоспел вовремя», — просто сказал он. Глава 19. Человек, который стоил недешево, да плохо кончил. Приключения на дороге. Старые враги и новые друзья. «На сей раз я действительно спас вам жизнь», — сказал Видок и подошел к убитому. Кончиком ботинка перевернул его на спину, покачал головой. «Да это Дюплеси». «Вы его знаете?» — поразился Алексей. «Я же вам говорил, я знаю всех», — отозвался сыщик. И, встав на колени, стал сознанием дела обыскивать труп. «Кто бы ни были наши друзья, денег у них предостаточно. Услуги Дюплеси стоят недешево». В карманах убитого нашлись лишь трубка, пара перчаток, туго набитый кошелек и носовой платок. «Ничего интересного», — со вздохом констатировал бывший полицейский. «Ладно, пошли отсюда, а то не равен час, нас тут увидят». «Вы следили за мной?» — спросил Алексей, как только они вошли в особняк. «А как же?» — спокойно произнес Видок. «Когда вы неожиданно бросились бежать, я чуть не потерял вас из виду, но все обошлось. Кстати, Я же еще не сказал вам, на пустыре найдено тело Селестена. Застрелен, задушен тонкой веревкой. И перстня при нем, конечно, не было. Не было, подтвердил видок. Теперь о наших делах. Я заготовил вам паспорт на имя Алексиса Перена. Надеюсь, вы не обидитесь. Старый сыщик озорно ухмыльнулся. Кроме того, я распорядился сделать для вас полсотни визитных карточек. Карету вам предоставят отдельную, кучер надежный человек. И еще один из верных мне людей будет сопровождать вас для подстраховки. Если вам нужны какие-то вещи, возьмите любые из моих. Он протянул Алексею бумаги. «Пожалуйста, мсье Перен, с вами едут двое слуг, Жозеф и Филипп. Можете полагаться на них, как на самого себя. Они знают, зачем мы направляемся в Рим?» Видок покачал головой. «Я не стал посвящать их в утомительные подробности. Считаю так лучше. Я лишь сказал им, что спущу с них шкуру, если они не доставят вас обратно целым и невредимым». Алексей поколебался. «Должен вам сказать, что сделаю то же самое, если...» — начал он. «Только не надо лишних слов», — перебил, поморщившись видок. «Я уже понял, что вы имеете в виду мадемуазель Полину. Можете не волноваться, она со мной будет в полной безопасности». «Хотел бы я вам верить», — проворчал Каверин. «Надеюсь, вы не передумали ехать?» «Нет». «Что ж», — заключил видок, — «тогда в добрый час». И на следующее утро в великолепном рессорном экипаже мсье Алексис Перен отбыл в Рим, столицу папской области. В те времена Италия была раздроблена на множество более или менее независимых государств. На юге располагалось Неаполитанское королевство, в центре находились папские владения, а на севере Пьемонт и несколько мелких княжеств со времен Средневековья, ревниво оберегавших свой призрачный суверенитет. Расположенная также на севере Ломбардия со столицей Миланом, а кроме нее Венеция, в результате диковинных династических перипетий оказались приписаны к Австрийской империи, хотя трудно вообразить два более противоположных народа, чем итальянцы и австрийцы. Разумеется, такое положение не всех устраивало, и в разное время разные правители, Цезарь Борджиа, некоторые папы и из недавних властителей Наполеон Бонапарт, пытались объединить Италию в одно государство, но из их замыслов так и не вышло ничего путного. Папы никогда не обладали достаточной властью, чтобы подчинить себе юг и север, зато, как только замечали поползновение на свою власть, они поднимали страшный крик и призывали на голову захватчика все громы небесные, не забывая одновременно сколотить против него коалицию из почитающих власть папы католических держав.